7. Многое творится сейчас. Напрасно кто-то думает, что ничего не существует, когда оно уже есть. Так и с целыми народами. Одни ходят мертвые, другие идут новорожденные. Так бывает во всем.